بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ونصلي ونسلم على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Мы продолжаем изучение книги «Алисбах» и «Баяни Менеджи Салаф» «Фи тербияти вал ислах» «Ясное разъяснение пути предшественников в вопросе воспитания и исправления». Следующее правило, 17-е, которое гласит «Аннаум ямуруна биль ма'руф ва янхауна аниль мункари биль ильми ва рифки ва сабри би касдиль ислах». Они, Ахля Сунна валь Джама, приказывают одобряемое и удерживают от порицаемого на основании знания, мягкости, терпения и стремления к исправлению. Доказательство на это правило сура Аль-Имран, 104 аят, «Вальтаку минкум умматун ядууна илил хайри, ямуруна биль ма'руф ва янхауна аниль мункер». Пусть будет из вас группа, призывающая к одобряемому и удерживающая от порицаемого, запрещающая, приказывающая, призывающая к добру, приказывающая одобряемого, удерживающая от порицаемого. Или другое толкование этого аята, будьте вы той группой, то есть вы верующие, вы все будьте той группой, которая приказывает к добру, приказывает одобряемого, одобряемое удерживает от порицаемого. Пусть будет из вас группа, то есть обязательно в умме должны быть люди из числа ученых, из числа призывающих, из числа праведных людей, которые призывают людей к благому, которые порицают то, что Аллах Субхану ва Тааля считает порицаемым, удерживают людей от зла, побуждают их к добру, чтобы не быть подобными сынам Исраиля, не быть подобными иудеям, которые знающие люди, из числа которых, и праведные люди, из числа которых, оставили призыв к одобряемому, удерживают порицаемого. Из-за этого погибли люди, и погибли они сами. Другое доказательство хадиса Абу Саида аль-Худри от пророка, алейхиссалату вассалям, который сказал: «Ман раа минкум мункаран фалюгайгирху бийяди, фаин лям йастати фа билисани, фаин лям йастати фа бикальби, ва залика дафул иман». Тот из вас, кто увидит порицаемого, пусть изменит это своей рукой, а если не может рукой, то языком, а если не сможет языком, тогда сердцем. И это самая низкая степень имана. Или самая низкая, или самая минимальное проявление имана должно быть такое. Так правильно понимать это. Хорошо? То есть минимальное проявление имана, что хотя бы ты должен порицать это сердцем. Минимум. Хадис, который передал муслим. Следующее от Абу Бакра, от пророка, алейхиссалату вассалям, который сказал: «Инна наса изарау аль-мункара, ва ла югайрунаху, аушака яумахум Аллаху би айкаби». Если люди начнут, видя порицаемое, не исправлять его, то вот-вот Аллах Субхану ва Тааля пошлет на них общее наказание, которое постигнет их всех вместе. Хадис, который передал Ахмад, хадис достоверный. Это доказательство на обязательность приказывания одобряемого и удерживания от порицаемого. Дальше в правиле сказано, на основании чего? Знания, мягкости, терпения и стремления к исправлению. Теперь на вот эти четыре составляющие или четыре основы, где доказательство? Аллах Субхану ва Тааля говорит: «Вама кана лана ан наатиюм би султанин илля би изниллях». И не подобает нам приходить с каким-либо знанием, иначе как по дозволению Аллаха. То есть, это сура Ибрахим 11 аят, то, что мы вам говорим, это не что-то от нас самих. Это знание, которое мы получили из откровения от Аллаха Субхану ва Тааля. То есть, и не подобает нам приносить что-то, что не от Аллаха. То есть, приходить к вам без знания от Аллаха. Доказательство чего? На то доказательство, что призыв к одобряемому и удерживаемому порицаемому должен строиться на чем? На знании. Другое доказательство суры Нахль, 116 аят. وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُوا أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبْ هَذَا حَلَالُ وَهَذَا حَرَامُ. И не говорите то, что говорят ваши языки лживо. И не говорите лживо вашими языками. Это халял, это харам. То есть человек без знания возлагает ложь на религию Аллаха и говорит, это халяль, это харам. Хадис Абдулла ибн Мугаффаль от пророка, алейхиссалату вассалям, который сказал, «Инна Аллаха та'аля рафиик юхиббу рифк». Поистине Аллах, Он добрый, любит доброту. «Ва юрти алейхи ма ля юрти аля л'унф». И дает за доброту то, что не дает за жесткость. Хадис, который передал Абу Дауд. Это доказательство на что? На то, что приказывание одобряемое удерживание порицаемое должно быть на основе мягкости и доброты. Дальше следующая основа сказана и терпение. Доказательство. Аллах Субхану Тааля говорит в суре Лукман. «Ва'мур биль ма'руф, ванханил мункар, васбир аля ма асабак». «Инна залика мин азмил умур». Приказывай одобряемое, удерживай от порицаемого и терпи, когда тебя постигает. Терпи то, что тебя постигает. То есть, когда ты начинаешь приказывать одобряемое людям, удерживать перед собой, то, несомненно, постигнет тебя что-то, что тебе будет тяжело. Но тогда терпи. Должно быть терпение. «Инна залика мин азмил умур». И это из деяний решимости. Сура Лукман, 17 аят. И говорит Аллах Субхану Тааля, «Ватаммат калимату Раббика». «Аль-Хусна, аля-бани Исраиля бима-сабару». «И свершилось благое слово, или лучшие слова свершились твоего Господа в отношении сынов Исраиля». То есть, обещания Аллаха свершились бима-сабару. Обещания его свершились за то, что они терпели. Сура Аль-Араф, 137 аят. И говорит Аллах Субхану Тааля в суре Рум. «Васбир, терпи». «Инна ва'ад Аллахи хак». Поистине обещание Аллаха – истина. «Валя истахифаннака аллазина ля юкинун». И пусть не собьют тебя те, которые не убеждены, которые не веруют. Сура Рум, 60 аят. И говорит Аллах Субхану ва Тааля, «Инуриду илля лисляха мастатат». Говорит про то, что один из пророков говорит, «Я хочу только лисляха». То есть только исправить вас, исправить вас, насколько я смогу, только исправление, улучшение только хочу, насколько смогу. «Ва ма тауфик илля билля». А помочь мне может только Аллах, и успех мой только от Аллаха. Это сура Гуд, 88 аят. Это доказательство на какую основу? На четвертую, на которой строится «Аль-Амр биль ма'руф ва наҳй аль-мункар». Это что оно должно осуществляться ради чего? С намерением исправить людей. Изменить их в лучшую сторону. И Аллах Субхану Тааля говорит, «Фаттакуллаха мастатаатум». Бойтесь Аллаха по мере ваших сил. Это доказательство на другое правило в вопросе приказания одобрения удерживания порицаемого, о котором мы поговорим. Иншаллаху Тааля. Или слова Аллаха Субхану Тааля, «Алям тара илля аллазина киля лахум куффу айдиякум». Разве ты не видел тех, которым было сказано, «Удержите свои руки». Это тоже доказательство на это правило. Сура Ниса, 77 аят. И Аллах Субхану Тааля говорит, «Я юа лазина аману куну кавамина лилля шухада билькист». Вы, которые уверовали, будьте прямы перед Аллахом, свидетелями по справедливости. «Ва ля яджриманнакум шанаану каумин аля алля таадилу». И пусть вас не подвигнет ненависть людей к тому, что вы станете совершать несправедливость. «Иадилу», будьте справедливы. Сура Аль-Маида, 8 аят. Это тоже другое правило, важное правило в вопросе приказывания одобрения удерживания порицаемого. Два, да, вот этих последних. Первое из них, что делается по мере сил людей. Второе, что человек должен быть справедливым. Шейх Ислам ибн Таймия, рахимахуллаху тааля, Маджму аль-Фатава, говорит, нужно удовольствоваться небольшим благом, если нет возможности получить большое благо. И должно быть устранено большее зло меньшим злом. И Аллах послал своих пророков для обретения людьми пользы или для усовершенствования этой пользы. И послал их для того, чтобы устранить вред или уменьшить вред. И пророк, алейхиссалату вассалям, призывал людей настолько, насколько позволяли его возможности. Очень важные слова шейх Ислам Ибн Таймия, рахимахуллаху та'аля, в этом вопросе. Приказание одобряемого, удерживание порицаемого. То есть, что нужно удовольствоваться малым благом, если невозможно получить большое благо. И что нужно устранить большое зло, если даже приходится допустить существование меньшего зла, то есть меньшим злом. Потому что он говорит, суть шариата, то есть для чего Аллах послал пророков, для обретения людьми чего? Блага, либо для усовершенствования этого блага. И для устранения вреда или уменьшения вреда. И дальше говорит он, рахимахуллаху та'аля, выполнение обязательных предписаний Аллаха, включающее, то есть эти предписания включают в себя дава, обязательное дават и другие вещи. Так выполнение этих предписаний нуждается в соблюдении условий. Есть условия, как это делается. Тот человек, говорит он, который приказывает, одобряемый, удерживает от порицаемого, он должен знать то, что он приказывает. И должен знать, иметь знание о том, что он запрещает. Это первое условие. Он должен быть мягким в том, как он приказывает, и в том, как он запрещает. Второе условие. Он должен быть благоразумным и спокойным, когда приказывает и когда запрещает. А знание должно быть до приказа. А мягкость должна быть при приказе. А благоразумие и спокойствие после приказа, после приказывания. Итак, до того, как приказывать, одобряемый, удерживать порицаемого, должно быть знание. При этом должна быть мягкость. После этого должно быть спокойствие и благоразумие. И если человек не знающий, то тогда запрещается ему следовать за тем, о чем нет у него знания. Если же он знающий, но не мягкий, нет у него мягкости при этом, то он подобен врачу, у которого нет мягкости, и который грубо обходится с больными. От него не будет принято. От него не принимается. То есть больной не принимает от него. Или как грубый воспитатель, от которого ребенок не принимает воспитание. И Всевышний Аллах сказал Мусе и Гаруну: «Факуля ляху кавлян лейинан ля'аллаху ятазаккару ау яхша». И скажите ему мягкое слово, может быть, он вспомнит и убоится. А потом, говорит человек в своем теме, когда он приказывает уже, когда он уже приказал и уже запретил, то обязательно, как правило, ему причиняют какую-то обиду. И тогда он должен проявлять терпение и спокойствие, благоразумие. Как сказал Аллах Субхану ва Тааля: «Ва'мур биль ма'руф и ванха аниль мункер, васбир аля ма асабак». Приказывай одобряемое, и удерживай от порицаемого, и терпи то, что тебя постигнет. Инна залика мин азми л-умур. Поистине это изъяние решимости. Аллах Субхану ва Тааля приказал своему пророку терпение в отношении тех обид, которые причиняли ему мушрики. И приказывал это во многих местах своей книги. А он, пророк, алейхиссалату вассалям, он имам, он предводитель приказывающих одобряемое и удерживающих от порицаемого. И, во-первых, говорит он, человек, который делает это, его действия должны быть ради Аллаха. То есть, он будет приказывать одобряемое и удерживающих от порицаемого, это должно быть ради Аллаха. Намерением его и целью должно быть подчинение Аллаху в том, что он приказал. Кроме того, он должен желать блага и исправления для того, кому приказывает. Если же он это делает для того, чтобы получить какое-то величие личное или для обретения величия его группы, и для того, чтобы умолить или повредить положению других людей или других групп, уменьшить их влияние, то тогда это будет проявление, не что иное, как проявление личной злости, личного фанатизма, и Аллах Субхану ва Тааля не примет это. Точно так же, если он делает это для того, чтобы получить славу, или в качестве стремления к показному, как показуха, то тогда его деяние также будет тщетно. А затем, говорит он, если его призыв, приказывание Мадабрем, удержание перед царем, будет отвергнуто, если ему причинят обиды, или про него скажут, что он заблудший, он ошибающийся, и что его цель порочна, после этого он не должен, и его душа, его нафс начнет требовать отмщения за себя. И придет к нему шейтан. Начало его деяния, начало деяния этого человека было ради Аллаха, а потом пришла к нему страсть. И он начинает требовать отмщения за обиду, которая ему нанесена. А может быть, он даже покусится и совершит какое-то беззаконие, нарушит права человека, который его обидел. И это, говорит он, постигает, то есть эта беда постигает многих людей, которые высказываются с различными призывами, говорят разные речи, произносят. Если каждый из них считает, что истина с ним, и что он придерживается сунны. У многих из них, говорит он, возникает в этом страсть. И он начинает желать себе авторитета, начинает желать себе влияния и власти. Не желает того, чтобы, то есть его стремлением не является то, чтобы слово Аллаха было превыше других слов, и чтобы вся религия принадлежала Аллаху. Они начинают гневаться на тех, кто противоречит им. Даже если оппонент является мучтахидом, у которого есть оправдание. То есть мучтахидом, которого Аллах Субхану ва Тааля прощает. То есть если оппонент, он действует на основе чего? Иджтихада, то есть искренне ищет истину и ошибается. И Аллах не гневается на такого человека. Эти люди, говорит он, гневаются на таких оппонентов. И довольны теми, кто соглашается с ними. Даже если этот человек, который соглашается с ними, невежда, имеющий плохие намерения, у которого нет знания и нет хорошего стремления. И потом все это ведет к тому, что эти люди начинают хвалить тех, кого не хвалит Аллах и его посланник, и порицать тех, кого не порицает Аллах и его посланник. И начинает становиться их любовь или их вражда, начинает строиться на основании личных пристрастий. Не на религии, не на основе религии Аллаха и его посланника. И в таком положении находятся кафиры, говорит он, которые не хотят ничего, не стремятся ни к чему, кроме своих страстей. И говорят, это мой друг, это мой враг. На основании чего? Только на основании своих личных пристрастий. И не смотрят на то, что любимо Аллаху, что любимо его посланнику. С чем враждовал Аллах и его посланник, с чем враждует Аллах и его посланник. И отсюда возникают фитны, алейкум ассалям. Отсюда возникают смуты между людьми. Аллах Субхану ва Тааля говорит, «Вакатилюм хатта ля такуна фитна». И сражайтесь с ними, пока не исчезнет фитна, не исчезнет искушение, «Вакуна дину куллю лилля», пока не будет вся религия принадлежать Аллаху. Если же религия не будет принадлежать вся Аллаху, то будет фитна. То будет искушение, будет смута. И основа религии, говорит он, это то, что любовь должна быть ради Аллаха, ненависть ради Аллаха. Дружба ради Аллаха, вражда ради Аллаха, поклонение ради Аллаха, обращение за помощью к Аллаху, страх перед Аллахом, надежда на Аллаха. Когда человек дает что-то, должен давать ради Аллаха. Если не дает и отказывает в чем-то, ради Аллаха. И все это должно быть не иначе, как на основании следования посланию к Аллаху, саллаллаху алейхи ва саллям, приказ которого – это приказ Аллаха, и запрет которого – это запрет Аллаха, и вражда с которым – это вражда с Аллахом, и подчинение которому – это подчинение Аллаху, и ослушание которого – это ослушание Аллаха. Человек страстей, следующий за своей страстью, страсть делает его слепым и делает его глухим. Он не стремится и не помнит, что угодно Аллаху, что ради Аллаха, и что угодно Аллаху. И он недоволен тем, чем доволен Аллах и его посланник. И не гневается из-за того, из-за чего гневается Аллах и его посланник. Нет, он доволен, если то, что происходит, соответствует его страсти. И он гневается, если случается то, что гневит его страсть, что не соответствует его страсти. И при этом у него есть шуба, то есть есть заблуждение, что это религия, то есть что он это делает ради религии. Он думает, полагает, мнит, что то, ради чего он бывает доволен, или то, ради чего он гневается, это сунна, это истина, это религия. И даже если предположить, говорит шейх ислам Таймия, что то, что с ним есть, то есть то его позиция, его убеждение, это есть чистая истина и чистый ислам, но при этом его намерением не является сделать так, чтобы вся религия принадлежала Аллаху, и чтобы слово Аллаха было выше других слов, а его намерением является только личная злость, личные амбиции, или амбиции его группы, или показуха, или чтобы его возвеличили, или чтобы его хвалили, или он это делает, потому что он просто храбрый, и таков его характер, или из-за каких-то мирских причин и целей. И это не ради Аллаха, и он не был муджахидом на пути Аллаха. Хорошо. Если это так, в таком случае, когда с ним истина при этом, то есть его слова, его убеждения как бы соответствуют исламу, это чистый ислам, но при этом намерение его не ради Аллаха, то что тогда говорить о человеке, который утверждает то, что он находится на истине и на сунне? Хорошо. А на самом деле он такой же, как его оппонент. То есть у него есть сунна и есть беда, и есть истина и есть ложь. И он говорит, таково положение людей, которые разошлись в своей религии, стали группами. Каждая группа называет неверной другую группу и называет нечестивой другую группу. Поэтому Аллах Субхану Тааля сказал о них: «Вама тафаррака аллазина утул китаба илля мин баъди ма джаатхум аль-байина». И разделились обладатели Писания только после того, как пришло к ним ясное знамение, ясное знание. «Вама умиру илля лиябуду Аллаха мухлисина лаху дина хунафа». Было приказано им только поклоняться Аллаху, искренне посвящая ему религию, будучи ханифами, «Ваюкиму ссалата ваюту зака». И выстаивать намаз и платить закат, «Вазарика дин аль-кайма». Это есть прямая религия. Таким образом, говорит он, люди здесь делятся на три группы. На самом деле эти слова сейчас самой теме, они очень важны для всех людей, которые занимаются призывом. Хорошо? Человек, он должен посмотреть, он призывает ради Аллаха, к Аллаху, или он призывает к себе. Сколько людей, которые на самом деле призывают к себе, полагают, что они призывают к Аллаху. У них есть это заблуждение, что они мнят, что они призывают к сунне. И что их цель – победа сунны. А на самом деле их цель – это личные какие-то цели. Влияние, власть, победить лично в споре. Хорошо. или амбиции его, и амбиции его группы, или показуха. Поэтому он гневается на своего оппонента, если тот с ним соглашается. Даже если тот человек просто что? У него ичтигад. То есть он ищет истину, и у него есть уважительная причина. Аллах Субхану Тааля не гневается на такого человека. И наоборот, если кто-то соответствует тому, что он говорит, соглашается с ним во всем, даже если это нечестивец, и это невежда, то он любит его. Это то, что свойственно кафирам, то есть следовать в любви и дружбе, или наоборот, в ненависти и вражде с людьми, принципу, соответствует этот человек твоей страсти, тому, что хочет твой нафс, или не соответствует. Это каждый из нас должен об этом задуматься. Это на самом деле не что-то отвлеченное и нас не касающееся. Это очень важно. Еще если мы теме говорим дальше, три группы людей таким образом есть. Люди, которые следуют только за страстями своих душ. И они довольны, когда им дают, и гневаются, когда их чего-то лишают. И если кто-то даст им то, что хочется его душе, будь то халяль или харам, то тогда уходит его гнев. Тогда он становится довольным. Возникает довольство с его стороны. И тогда то, что было мункером, и то, от чего он удерживал людей, то, что запрещал людям, и то, за что наказывал, и за что он порицал людей и гневался на них, это становится для него уже не вызывающим у него гнев. Он начинает быть довольным этим. Или начинает совершать сам это, и начинает принимать участие сам потом в этом. И начинает оказывать помощь в этом. И начинает враждовать с теми, кто запрещает это и порицает это. И это распространено среди сынов Адама, говорит Шейх Ислам Ибн Таймия. Это в основном и есть у сынов Адама это положение. И человек видит и слышит об этом столько раз, сколько знает только Аллах Субхану Тааля. То есть счет этому знает только Аллах, счет этим примером. Причина, инна линсана залюм джагур, что человек, он беззаконный и он невежественный. Так характеризовал Аллах Субхану Тааля человеческую душу. И поэтому не проявляет справедливость. И он видит людей, которые порицают. То есть ты можешь видеть, да, человек видит людей, которые порицают обладателя власти за его беззаконие по отношению к подданным. Или за его покушение на подданных. Но если их задобрить каким-либо назначением, какой-либо должностью или имуществом, то тогда они превращаются в помощника тех, кого осуждали. Хорошо. Максимум, наилучшее, что может быть, что они просто молчат потом, об этом и не порицают. То есть, если они становятся помощниками, то просто молчат хотя бы. И ты видишь, говорит он также, что порицают они тех, которые пьют вино, или совершают прелюбодеяние, или слушают музыку. Порицают, но когда их зовут туда, хорошо, и когда делают их соучастниками, то тогда они уже потом проявляют довольствие чем-то из этим. И ты видишь, как они уже становятся помощниками в этом. Это первая группа. Вторая группа – это люди, которые придерживаются религии истинно. И в этом они искренне ради Аллаха Субхану ва Тааля. И они стоят ровно. И в том, что они делают, они бывают праведны. И если что-то с ними случается, то они терпят эти обиды, которые им причиняются. Это и есть те люди, которые уверовали и совершали праведные деяния. И они лучше из общин, которые выведены среди людей. Они приказывают туда бремя, удержанные порицаемо, и веруют в Аллаха. И третья группа людей, у которых смешалось то и это. И это основная часть верующих, говорит он. Это люди, в которых есть религия, в которых есть страсть. И в их сердцах сочетается и совмещается желание покорности Аллаху и желание ослушания Аллаха. И иногда преобладает это, иногда преобладает то. Таким образом, это деление на три группы. И тройственность эта отображается в душах, или на душах. Ибо, как сказано, говорит он, душ три. Или три вида душ. Аммара мутмаинна лавама. Аммара мутмаинна лавама. Приказывающая, успокоившаяся, порицающая. Первое, говорит он, это, то есть первая группа, это кто? О которых мы говорили, те, которые порицают, когда им не дают, и гневаются, когда им не дают, и довольны, когда им дают. Эти люди, говорит он, первые, это люди, душ, приказывающих злое. Люди душ, обладающие, люди душ, приказывающим зло. Лучшие из них, это вторая группа, да, лучшие из них это люди, обладатели анфусуль мутмаинна, то есть душ успокоившихся. То есть успокоившихся в праведности. Хорошо? О них слова Аллах Субхану Тааля, я юхан нафсуль мутмаинна, о душа успокоившаяся, ирджи иля раббики радията мардия, вернись Господу твоему, довольность, снискавшее довольствие. Фадхули фи ибади, фадхули джаннати, и войди в числе рабов моих, войди в мой рай. А последний из них – это обладатели аль-анфусуляввама, то есть порицающих душ. Такие души, которые совершают грех, а потом порицают сами себя за это. Хорошо. И иногда делают это, иногда делают то. Примешивают к праведному деянию плохое деяние. Эти люди, надеемся, что эти покаются, что Аллах Субхану примет их покаяние, если они признают свои грехи, ибо Аллах Субхану Тааля сказал: «Вахаруна тарафу бизунубихим», и другие, признавшие свои грехи, «Халату амалян салихан вахара сия», которые примешали к праведному деянию плохое деяние. «Асаллаху ятуб алейхим». Может быть, Аллах покаяться, примет их покаяние. Инна Аллах гафур рахим, поистине Аллах прощающий и милосердный. Также сказал шейх Ислам, это в книге Ристикама, шейх Ислам Нутеймия, также он сказал, куфр, неверие, нечестие, ослушание являются причиной зла, причиной агрессии. И может быть так, говорит, что какой-то человек или группа совершает грех, а другая группа молчит и не приказывает, и не запрещает им грех, и не приказывает им одобряемого. И тогда это становится и их грехом. Но есть такие, которые порицают их, но таким порицанием, которое запрещено. То есть делают это порицание запрещенным способом. И тогда на них тоже ложится часть греха. И это становится их грехом. И происходит тогда раскол и разногласия, и зло. И это из самых страшных смут, из самых страшных искушений. И это из самых страшных злодеяний, которые существовали ранее и сегодня. Поистине человек залюмун джагуль. Поистине человек он беззаконный, несправедливый, он джагуль, он невежественный. Но беззаконие и невежество бывают разных видов. У первого это может быть один вид, у второго это может быть другой вид несправедливости. И у первого это может быть один вид невежества, у другого это может быть другой вид невежества. И если кто-то задумается и проанализирует те фитны, которые случились, то есть те смуты, которые случились, то он и видит, что причина их как раз в этом. Если он, и он увидит, что то, что случилось между правителями уммы, между ее учеными, между ее шейхами и так далее, и тот, кто последовал за ними из простолюдинов, что основа всех этих смут именно это. Итак, в этих словах Все в своем теме необходимость, приказ неодобряемый, удерживание отрицаемого. И он говорит, что зло из-за чего? Причина зло откуда возникает? Из-за куфра, из-за нечестия, во-первых. А во-вторых, что другие, не делающие это, молчат и не порицают это. И, значит, грех тех ложится на этих. А в-третьих, потому что те, которые порицают это, делают это не так, как это нужно делать. Поэтому, опять же, и они разделяют этот грех. И это причина всех смут и всех искушений. Это слава Нутеймия, рахмаху тааля, тоже приводится в Истикама. Потом, касаясь этого правила, говорит шейх Фаузан хафизаллаху тааля, говорит, это правило, одно из основных правил, из основных принципов Аль-Суна Валь-Джама, это принцип приказывания одобряемого, удерживания от порицаемого. Что такое Аль-Мааруф? Приказывание Маруфа, одобряемого. Это всякое деяние, угодно Аллаху субхану тааля. Всякое деяние, являющееся подчинением Аллаху, это Мааруф. Что подчиняется, что подразумевается под Аль-Мункар? Это всякое ослушание Аллаху субхану тааля. Всякое подчинение Аллаху, узаконенное Аллаху субхану тааля, это Мааруф. Почему называется Мааруф? Мааруф от слова арафа, ярифу, знать, признавать. Потому что умы человека, разум человека признает это. Потому что фитра, естество человека принимает это. А мункар – это все, что запрещает Аллах субхану тааля. Это всякое прегрешение. Почему называется мункар? Потому что фитра, естество человека. Потому что разум человека порицает это, отвергает это и не принимает это. Конечно же, здесь, говорит он, речь идет о здоровых умах и о здоровом естестве человека. Потому что есть искаженное естество и есть искаженные разумы. И бывает такое естество, которое принимает зло. И бывает такой разум, который принимает зло. Но мы сейчас, говорит он, не говорим об этих искаженных и извратившихся умах и извратившемся естестве. Потому что они находятся не на основе своей. Хорошо, они измененные. Аллах субхану тааля приказал мааруф и запретил мункар. И Аллах субхану тааля писал этим верующих. Аллах субхану тааля, а также пророк алейхиссалям также описал этим верующим. Аллах субхану тааля писал также пророк алейхиссалям, что он приказывает верующим добро и удерживает их от мункара. «Валь-му'минуна, валь-му'минат, ба'дум аулия-у-ба'д» – верующие мужчины, верующие женщины, они друзья друг другу. «Я'муруна биль-ма'руф, ва'янхауна аниль-мункар» – они приказывают одобряемое и удерживают от порицаемого. Они приказывают все, что является подчинением Аллаху, приказывают всякое благо и запрещают от всякого слушания, от всякого зла. Но, ярхамакаллах, но на основании того, как это установил шариат. Приказывать одобряемое удерживание от порицаемого у Ахля Сунна валь Джамаа должно осуществляться на основании того, как это приказал шариат. А не на основании путей, установленных заблудшими, такими как мутазилиты, хариджиты, которые называют свой выход и выступление против мусульманских правителей, и раскол, который они сеют в рядах мусульман, и выход из подчинения мусульманскому правителю, называют это приказывание одобряемого, удерживаемого от порицаемого. А это наоборот, говорит он, еще раз он говорит, а это наоборот приказывание мункара и есть. И есть как раз это удержание от мааруфа, от одобряемого. Человек, который приказывает одобряемое удерживание от порицаемого, говорит, он делает это по мере своих сил. Мы с вами привели доводы из Корана до этого. И шейх Хаузан здесь подчеркивает это и говорит, что человек, который приказывает одобряемое удерживание от порицаемого, должен делать это по мере своих сил. Пророк алейхиссалату вассалям говорит, «Ман раа минкум мункаран фальюгайиргу бийяди». Кто из вас видит мункар, пусть изменит это своей рукой. Если не может рукой, то языком. Если не может языком, тогда сердцем. То есть, хадис указан на что? По мере возможности. И Аллах не возлагает на душу невозможного. И если у человека есть власть и есть сила, то он меняет мункар рукой. Правитель, у него есть власть. Представители правителя, у них есть власть. Люди, занимающие какие-то должности, у них есть власть. И И по мере тех полномочий, которые им даны, они должны исправлять мункар рукой. Хозяин дома, у него есть власть в его доме. И он меняет мункар в его доме рукой. Пророк, алейхиссалату вассалям, говорит, муру аулядукум биссала лисаба. Приказывайте вашим детям совершать намаз, когда им 7 лет. Вадрибухум алейхи аляшр. И побивайте их, когда им исполняется 10 лет. Если они делают намаз. Хозяин дома, у него есть власть, у него дома. Он воспитывает их, если нужно, то побивает их. Если они заслуживают, конечно, этого. И жена его, у него тоже есть власть над ней. Аллах Субхану Тааля разрешил побивать ее, если есть в этом нужда. Ну, конечно, с условиями, как это делается. Аллах Субхану Тааля говорит, «Валяти тахафуна шузахунна тех ослушания, которых вы боитесь, то есть жен, файзугунна, увещевайте их, вахджуругунна фельмададжа». Дальше, если увещевание не помогает, то тогда отдаляйтесь от них во время сна, то есть отдаляйте ложа, разделяйте ложа с ними тогда. Отделяйте свое ложа от их ложа. Потом уже, если это не помогает, вадрибухунна, тогда побивайте их. Почему? Потому что у него есть власть. То есть этот человек может исправлять, у него есть возможность исправлять мункар рукой. Если же у человека нет власти, но он имеет возможность разъяснять людям, он знает халяль, знает харам, различает между тем и этим. И он начинает говорить и давать советы людям, наставления, разъясняет людям, если что-то случается у них. Если люди попадают в какой-то грех, он разъясняет им это, указывает на это и предостерегает их от этого. Если, дальше это очень важно, это принципы, приказаны, добрым, удержанным, порицаемым. Поэтому на это нужно обратить особое внимание. Если вопрос касается одного человека, то тогда нужно давать ему насихат в тайне. Если же вопрос касается всех, если опасность общая, тогда насихат и порицание высказывается в общем. Высказывается общее порицание, но не называются какие-то конкретные личности. Потому что пророк, алейхиссалату вассалям, говорил, «Ма балю акваме не фарун кадава кадава». Если что-то случалось, он выходил и говорил, посмотрите, что есть люди, которые делают то-то и то-то. Но не называл их имена, не выделял их. Потому что вот это выделение кого-то поименно или лично, это приводит потом к вреду, к вредным последствиям. Потому что это приводит к тому, что человек этот, наоборот, отдаляется. Если его прилюдно упомянули, то он потом, наоборот, уходит. У него возникает отвращение. Но нужно это говорить в общем, не касаясь конкретных имен. Как говорил пророк, алейхиссалату вассалям, «Ма балю акваме фаалу каза, гадахум Аллах». Вот есть люди, которые делают такое-такое. Что это? Пусть Аллах наставит их и так далее. Но оглашать грехи людей, позорить их прилюдно, или вот это вот задирание, или разговор в собраниях о таком-то и о таком-то и о других, что вот это такой-то сделал так-то, а этот сделал так-то, это не принесет никакого блага, не приносит никакого блага. Наоборот, это есть распространение мерзости. Почему? Потому что когда люди услышали об этом, они услышали это от тебя. И получилось, что ты, который оповестил их, распространил среди них эту мерзость. Ты говоришь, такой-то сделал так-то, а в таком-то месте есть то-то, там сделали так-то. Люди вообще не слышали об этом даже и не знали о таких вещах. И подобные вещи, они радуют как раз лицемеров и злодеев. Аллах Субхану Тааля говорит, «Инна ладзина юхиббуна ан ташиа фахишат». Те, которым нравится, когда распространяется мерзость, «филлядина аману», среди тех, которые веровали. «Лягум азабу налимун фиддуния валяхра». Для них мучительное наказание в этом мире и вечно. «Валлаху яалям вантум ля таалямун». Аллах знает, а вы не знаете. Поэтому порицать мункар не имеет ничего общего с распространением о мункаре, распространением разговоров о совершении кем-либо мункара среди людей. Ничего общего нет здесь с этим. Особенно распространяться об этом среди тех, кто даже об этом не слышал. И тем самым радовать и привлекать внимание мунафиков, которые только и ждут какой-нибудь оплошности со стороны мусульман. Это запрещается. И это только усиливает мункар. Мункар нужно лечить полезным лечением, соответствующим лечением. Если человек не может ни того, ни другого, то есть эти две вещи, ни власти у него есть, то есть рукой не может остановить, и языком не может остановить, то тогда ты должен порицать мункар своим сердцем. То есть ты не должен быть доволен мункаром сердцем. Ты должен ненавидеть мункар, ты должен отстраняться, отдаляться от него. То есть инкар, порицание мункара, не спадает с человека полностью. Нет такого, что порицание мункара, обязанность, это было снято с человека полностью. То есть минимальный мизер имана – это что? Чтобы Аллах Субхана знал, что в твоем сердце есть ненависть к этому мункару. И что если бы у тебя была сила изменить его, то ты бы изменил. Но ты не можешь, тогда этого достаточно с тебя. Потому что Аллах Субхана не возлагает на душу невозможного. Это слова шейха Фаузана, хафизаллах. И дальше слова автора в беседе с шейхом Фаузаном, он говорит, да наградит вас Аллах. И вот ясные слова, об этом тоже у шейха Ибн Таймия, в том, как исправляется мункар, какие принципы при исправлении мункара, при приказывании одобряемого и удерживании от порицаемого, к ним относятся, во-первых. И так здесь как бы теперь вкратце то, что мы сказали. Во-первых, человек, приказывающий одобряемое, удерживающий от порицаемого, должен прежде всего делать это в том, что касается его самого и его семьи. То есть сначала нужно начинать с себя и своей семьи. Если ты что-то приказываешь или запрещаешь, то ты должен начинать с себя и со своей семьи. Аллах Субхана Тааля говорит, «Ата амуруна наса биль бирр ва тансауна анфусакум». Вы приказываете людям благочестие и забываете самих себя. «Ва антум татлуна аль-китаб». Это в то время, когда вы читаете книгу, Писание, «Афаля таакилю», разве вы не разумеете? То есть где ваш разум, что вы читаете книгу, людям приказываете, а сами не делаете это? Аллах Субхану Тааля говорит, «Сура Саф, лима такулуна маля тафалю». Почему вы говорите то, чего не делаете? «Кебара мактал инда Аллахи такулу маля тафалю». Велика ненависть Аллаха к тому, что вы говорите то, чего не делаете. Поэтому начинать нужно с самого себя прежде всего. Это первый принцип. Второй принцип, что твое намерение при этом должно быть искренним, посвященным Аллаху Субхану Тааля. Чтобы, приказывая одобряемого, удерживать порицаемого, не было твоей целью и твоим стремлением получения влияния, власти, денег, зарплаты или какой-то другой мирской цели. Или чтобы люди похвалили тебя, потому что в этом нет блага. Как ты можешь приказывать одобряемого, удерживать порицаемого, если твоя цель такая? Это низкая цель. Это низкая цель. Это мерзкая цель. Стремление и намерение должно быть ради Аллаха Субхану Тааля. Это второй принцип. Третий принцип. Приказывая одобряемое, удерживая порицаемое, ты должен стремиться к победе истины. То есть твоим желанием, твоей целью должно быть победа истины, а не личная победа. Твоей целью должно быть распространение блага и помощь людям, принесение пользы людям, а не отомстить за себя или победить, или одержать личную победу. Так что если тебя обидели или какой-то вред случился с тобой на этом пути, то человек начинает мстить за самого себя. Нет. Такой человек, он хочет просто личной победы и мести личной за себя. Такой человек не хочет победы религии, а он должен хотеть победы религии, и должен хотеть распространения блага, и должен хотеть принесения пользы людям. И если с ним что-то случается, должен проявлять терпение в отношении того, что с ним случается. И не стремиться к мести за самого себя. Аллах Субхану Таля говорит: «Ва'мур биль ма'руф ва нахь аль мункер ва сбир аля ма асаба». Приказывай добрым, держи перед собой, терпи то, что с тобой случается. И Аллах Субхану Таля говорит: «Ва тавасау биль хакки ва тавасау бис сабр». И они заповедуют друг другу истину и заповедуют другу терпение. Они заповедуют другу истину, то есть они приказывают одобряемое и удерживают порицаемое. И они заповедуют другу терпение. Терпение в отношении того, что случается с ними в результате этого. Когда они начинают приказывать одобряемое и удерживают порицаемое. Итак, его стремлением должно быть и намерением распространение блага, принесение пользы людям. А какой признак того, что человек действительно хотел блага, распространение блага, истины и принесение пользы людям? Признак этого, как определить? Признак такой, что если с ним что-то случается, он проявляет терпение. Потому что он не начал это дело ради личной победы. Он начал это дело для того, чтобы распространить благо и помочь людям. Это вот составляющие факторы приказывания одобряемого и удерживания от порицаемого. Также к этим факторам важным, важным составляющим приказывания одобряемого и удерживания от порицаемого относится то, что если человек, который занимается этим, не видит плодов своего труда, он не должен отчаиваться. Почему не должен отчаиваться? Потому что, во-первых, ты выполнил то, что возложено на тебя Аллахом, твоя совесть чиста. И радуйся. Ты приказал одобряемому, держал от порицаемого. Твоя совесть чиста, поэтому почему ты отчаиваешься? А во-вторых, он должен ждать, что Аллах Субхану Таля даст потом плоды этого. В будущем. Потом, может быть. Аллах Субхану Таля говорит: «Ва изхалят умматум минхум лима таизуна кауман Аллаху мухликум». И вот сказала группа из них: зачем вы увещеваете этих людей, которых Аллах погубит? А умазибу мазамащади, или которых накажут мучителем наказания. То есть, были люди, совершающие грех, была группа праведная, которая порицала грех. Была третья группа, которая сказала, что зачем вы это делаете? Это народ пропащий уже. Аллах их накажет мучителем наказания. Зачем? Что они ответили? قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. Чтобы была у нас отговорка перед Аллахом. То есть совесть наша чиста была. Хорошо? То есть была уважительная причина у нас перед Аллахом, что мы это сделали. Все. ولعلهم يتقون. И может быть, вторая причина, может быть, они убоятся. Поэтому отчаиваться нельзя. Может быть, они убоятся. А если не убояться, то твоя совесть чиста. Ты выполнил то, что на тебя возложено? Пророк, алейхиссалату вассалям, когда пришел к нему ангел Гор во время возвращения его из Тайфа, попросил у него разрешения на то, чтобы опрокинуть Аль-Ахшабейн, две горы, Мекканские, на Мекку, чтобы погубить Мекку, погубить мекканцев, которые выгнали пророка, алейхиссалату вассалям, притесняли его. Он сказал ему: «Ля, нет». Он сказал: «Нет, баля стани бихим, я подожду с ними, подожду, потерплю. Ля аля Аллах юхраджу мина саву мин ярбуду, ляющий кубища». Может быть, Аллах излечет, выведет из их потомства тех, которые будут поклоняться ему, не предавая ему ничего в сотоварищи. То есть он не отчаялся, алейхиссалату вассалам. Он ждал просвета, облегчение от Аллаха Субхану ва Тааля, это на самом деле случилось. То есть это в этой главе изложены основные правила приказания одобряемого и удерживания от порицаемого. Кратко. Это что касается этого правила. Саллаллаху алейхи ва саллям, Мухаммаду, аля алихи ва сахбихи аджмаин. Алхамдулиллях.